Глава 50. Когда они подъехали к замку Элдридж, Кендра увидела сотни бликов света, которые мерцали, как светлячки, в темноте, вдоль крутых холмов и в лесу. «Они все еще ищут», — тихо заметил герцог. «Надежда еще есть, мисс Донован». Кендра не знала, что на это сказать, не знала, что думать, была ли еще надежда. Темное семя сомнения зародилось в ней, взяв верх над любой уверенностью в судьбе Роуз. Она чувствовала себя уставшей и разбитой. Карета со стуком остановилась на конном дворе. Кендра не стала дожидаться, пока лакей опустит ступени. Вместо этого она резко открыла дверь и спрыгнула на гравий. По меньшей мере 20 мужчин с лампами обходили территорию. Она сразу же разглядела фигуру Алика в толпе. Он отличался более изысканной одеждой, которая резко выделяла его на фоне грубо одетых мужчин вокруг и властным видом. Она смотрела на них и вдруг внезапно ощутила знакомое предчувствие беды. Все так же. Ни одежды и прически, конечно. И мощных светодиодных фонарей тоже не было. Никаких фантастических мерцаний от полицейских машин вокруг. Никакого шума от легких вертолетов, кружащих в небе и пронзающих своим светом землю, рыскающих с воздуха. Не было и телевизионных каналов, и репортеров, освещающих поиски, осыпающих ее нетерпеливыми вопросами из-за заграждений. Но она видела тот же самый страх, вырисовывающийся на лицах в толпе, тот же острый привкус отчаяния и тревоги, то же чувство страха в их глазах. Они боялись того, что могут обнаружить в конце своих поисков. Внешний облик людей — может, и меняется, но сердце бьется так же. Когда Кендра решила отправиться на поиски вместе с ними, Ребекка настояла на том, чтобы она надела то, что называлось спенсером. По сути, это был жакет с высоким воротом и длинными рукавами. Дизайн немного напоминал современный жакет болеро, так как ткань заканчивалась как раз под грудной костью, оставляя нижнюю часть платья открытой. Но все же этот жакет не подходил для защиты от прохладного ночного воздуха, который легко проникал сквозь шерстяную ткань и уносил ее юбку. Ей приходилось стискивать челюсть, чтобы не было слышно, как стучат ее зубы. Алекс заметил их. Он закончил отдавать указания, затем они с Сэмом двинулись сквозь толпу. Напряженный взгляд Алика застыл на Кендре. «Вы что-нибудь выяснили?» — спросил он, как только они приблизились. «Нет», — ответил Элдридж. «Викарий был неподалеку. Мисс Донован полагает, что у него было достаточно времени, чтобы похитить служанку, но я в этом не уверен». «А что насчет Морланда и Делтона?» Элдридж покачал головой. «Никого из них не было дома». «Нам нужно будет проверить их алиби», — сказала Кендра, обхватив плечи руками и пытаясь согреться. «Что здесь происходит?» «Мы отправили вперед охотничьих собак в надежде, что они выйдут на след служанки. Мы с мистером Келли сами ездили к соседним охотничьим сторожкам. Ни следа девушки, никакого следа каких-либо недавних передвижений». «Кажется, будто девчушка растворилась в воздухе». «Девчушка? Девушка? Служанка?» «У нее есть имя», — выпалила Кендра, повернувшись к сыщику. Ее гнев был иррационален, она это понимала, но он наполнил ее, как гелий, воздушный шарик. У нее есть личность, она не Джейн Доу, ее имя Роуз. Она хочет однажды стать личной горничной. Она... Ее дыхание сбилось, Кендра была расстроена. Она чувствовала, как горячее рыдание вздымается из глубины ее горла. Она сжала руками лицо, пытаясь скрыть от окружающих ее людей нахлынувшие на нее эмоции. Алик тихо что-то сказал и подошел к ней. Кендра лишь на секунду запротестовала, когда он обнял ее, но не стала высвобождаться из его объятий. Она тряслась так, будто в любой момент могла разлететься на куски. «Мы понимаем», — пробормотал он. «Мы найдем ее, я обещаю». «Но будет ли она жива?» — хотела спросить его Кендра, но она усомнилась, сможет ли сейчас произнести целую фразу, и от этого еще сильнее задрожала. она нечасто настолько утрачивала контроль над собой. Это напоминание себе самой заставило ее выпрямиться, освободиться из объятий Алика, хоть ей и не хватало теперь его тепла. Без него температура ее тела упала на 10 градусов. Теперь ей было стыдно за свою слабость. «Мне нужно поговорить с Томасом. Он последний, кто видел Роуз живой». Это слово чуть не слетело с ее языка. «До того, как она исчезла», — сказала она. «Томаса здесь нет», — сообщил Сэм. «Он участвует в поиске. Он сказал, что девушка...» «Что Роуз дала ему хлеба и сыра, когда он утром пришел к ней на кухню». «Вы с ним разговаривали?» «Да, он ничего не видел». «Я все равно хочу с ним поговорить». «Только не сегодня», — сказал твердо Элдридж. «Я не хочу, чтобы вы замерзли до смерти на этом конном дворе, мисс Донован». «Мы с мистером Келли продолжим поиски», — сказал Алик. Элдридж кивнул. «Очень хорошо. Пойдемте, мисс Донован, нужно найти Ребекку». Когда Алик и Сэм затерялись в толпе, Элдридж взял Кендру под руку и повел ее по дорожке, ведущей к кухне. В кои-то веки Кендра была рада пеклу, которая царила в этой комнате. Она чувствовала, как ее замерзшие мышцы и связки согреваются и расслабляются. Комната сияла светом. Все свечи в канделябрах и люстрах горели. В воздухе витал четко различимый аромат чая и кофе, а также выпекающегося хлеба. Кендра осознала, что ужин подали, и в этот час слуги обычно уже убирались. Но сегодня грязные тарелки и блюда были составлены на рабочие столы, отодвинутые в сторону. Как и конный двор, кухня кишела людьми. Образовалось что-то вроде конвейера, где женщины делали бутерброды и раздавали горячие напитки мужчинам, которые недавно вернулись после поисковой операции. Кендра задавалась вопросом, куда леди Этвуд увела своих гостей. Возможно, в какую-нибудь гостиную, где они смеялись и пили, игнорируя тот факт, что молодая девушка, девушка, ответственная за поддержание чистоты в их комнатах, помогающая готовить еду, которую они ели, в эту секунду страдала от рук какого-то маньяка. Эта мысль вызывала у нее гнев, но она заставила себя забыть о ней. Гнев отвлекает внимание, а этого она не может себе позволить. «Леди Ребекка!» — воскликнул Элдридж. Кендра удивленно заметила Ребекку за одним из столов в фартуке. Она срезала куски ветчины с кости. «Герцог?» — Ребекка передала нож служанке, стоявшей рядом с ней, и вышла из-за стола, вытерев руки о фартук. Она с беспокойством смотрела на них. «Есть какие-то новости?» «Что вы здесь делаете?» «Я не смогла пойти на ужин и слушать, как они там болтают о своей пустой жизни. И я бы сошла с ума, если бы сидела одна и ждала вас. Здесь я, по крайней мере, могу чем-то помочь. Так есть какие-то новости?» «Нет», — ответила Кендра. Васильковые глаза смотрели серьезно, когда она подошла к Кендре и положила теплую руку ей на плечо. «Мы не должны сдаваться, мисс Донован», — Кендра подумала, сколько раз она уже слышала эту фразу сегодня. «Пойдемте в кабинет», — Элдридж обратился к дворецкому, который стоял поблизости, ожидая его указаний. «Хардинг, пожалуйста, принесите наверх чайники с чаем и кофе». «Минуту, сэр». Элдридж остановился в нерешительности, затем повернулся и обратился ко всем присутствующим. «Мы делаем все от нас зависящее, чтобы найти Роуз. Если кто-то вспомнит что-либо, какую-то деталь, может, самую мелкую, пожалуйста, сообщите мне или мисс Донован, хорошо?» Раздался общий гомон, заменяющий собой согласие. Ребекка сняла фартук, и они двинулись по коридору. Кендре послышались тихие звуки игры на фортепиано и звонкий смех где-то вдалеке. В кабинете последние огни дьявольски тлели красным цветом в очаге камина. Они были единственным источником света в темной комнате. Обычно лакей был где-то рядом, зажег бы канделябры и свечи и снова бы растопил камин. Но все лакеи были задействованы в поисках. Элдридж сам сел на колени, чтобы подбросить бревна в очаг и снова развести огонь. Ребекка и Кендра принялись зажигать свечи. Потом Элдридж налил 3 стакана бренди. Чай и кофе помогут нам привести в порядок свои мысли. Но бренди нужен для того, чтобы мы могли согреться». Ребекка приняла от него стакан и присела. «Расскажите, что произошло во время ваших визитов?» Пока герцог докладывал об их поездке, Кендра снимала свой Спенсер. Она взяла кусок грифеля и принялась воссоздавать цепочку событий на доске. Роуз видели наверху либо в 9, либо в 9:30. Около 10 ее попросили принести овощи из сада. В 11 она дала хлеб и сыр Томасу. Она подчеркнула это время. «Если никто больше ничего не вспомнит, то это последний раз, когда ее видели». Молли сказала, что она должна была помогать ей с бельем в час, но так и не пришла. В этот промежуток времени, в 2 часа, она и исчезла. Ребекка нахмурилась. «Девушку, должно быть, похитили здесь, в замке. Как это вообще возможно? Кто-то должен был заметить наших подозреваемых. Слуги знают мистера Морланда, мистера Делтона и викария. Они бы их увидели. Это гораздо проще, чем вам кажется. Тед Банди похищал женщин прямо в людных парках и на пляжах. Никто не ожидал, что хищник окажется где-то рядом, тем более если хищник так умело сливался с окружением». «Я тоже с трудом себе это представляю», — признался Элдридж. «Вы заметили лорда Сатклиффа, когда мы пришли на конный двор?» — спросила Кендра. Он приподнял брови. «Конечно». «Почему?» «Почему? Своего племянника я всегда узнаю, мисс Донован». «Вы бы узнали его, если бы он был одет как садовник. Мы несколько минут находились на кухне, прежде чем вы заметили леди Ребекку. Мы видим то, что ожидаем увидеть. Кругом полно чужих слуг, ведь некоторые гости привезли своих людей. Если субъект переоделся, то его могли и не заметить. Как часто серийные убийцы проделывали это, переодеваясь в какую-нибудь форму — рабочего, почтальона, полицейского?» «Да, понимаю, о чем вы говорите, мисс Донован», — медленно произнес Элдридж. «И вы правы. Подобную технику часто применяют шпионы на войне, чтобы проникнуть на территорию противника. И вполне успешно. Конечно, здесь есть доля риска. Он, должно быть, дерзок». «Да, он уверен в себе», — согласилась Кендра. «И мы можем использовать это как наше преимущество, потому что уверенность рождает самонадеянность. А субъект, который становится самонадеянным, обычно где-нибудь оступается. И он оступится». Она знала это. «Но успеют ли они спасти Роуз?» Кендра никогда раньше не чувствовала себя такой беспомощной. Во всех расследованиях, к которым ее привлекали в качестве стороннего специалиста, от нее требовалось не что иное, как холодная голова и профессиональный взгляд при рассмотрении улик. Она, конечно же, испытывала какие-то эмоции. Ей было жаль жертв, их семьи и друзей. Можно было чувствовать что-то такое, но при этом не отдаваться жуткому страху и глубокому горю. Ее собственный ужас всегда был связан только с невозможностью достойно выполнить свою работу. Например, с отсутствием важной детали, которая могла привести к жертве или к убийце, если жертву уже нашли. Впервые в своей практике она была вовлечена в дело всем своим существом. У ее страха было 2 источника — терзающая душу беспокойство, что она что-то упустила, и тревога за Роуз. Она ярко представляла себе, через что сейчас приходится проходить девушке. Она видела, что убийца сотворил с Лидией. Она измеряла комнату шагами, делала заметки и снова возвращалась к старым записям, чтобы взглянуть на них свежим взглядом. Несмотря на несколько литров кофе, которые она выпила, Кендра чувствовала, как к ней подкрадывается усталость. Ребекка пыталась убедить ее пойти поспать, но в конце концов сдалась. После того, как Ребекка покинула комнату, герцог добавил: «Вам нужно поспать, мисс Донован, вы больше здесь ничем не поможете, вы заболеете». Но лишь около 2 часов ночи, когда слова на грифельной доске уже начали плыть у нее в глазах, она сдалась. Ей нужно было выспаться. С утра она должна быть готова с новыми силами взяться за дело. Она шла по опустевшим коридорам замка. Тишина давила ей на грудь, как тяжелый груз. Она несла свечу, освещая путь к своей спальне. В темной комнате она застыла и молча посмотрела на пустую кровать Роуз. На глаза наворачивались слезы. Она поставила свечу и прижала ладони к векам. Боже, она так устала. Какого черта я вообще здесь делаю? Если я не могу спасти Роуз, зачем я здесь, черт возьми? Она начала раздеваться. Ее движения были автоматическими. Сначала обувь, потом колготки. С платьем было сложнее. Пуговицы находились на спине. Она могла дотянуться до некоторых из них, но не до всех. Вот почему они с Роуз всегда помогали друг другу. Немного задумавшись, она, наконец, отстегнула жабо, затем расстегнула те пуговицы, до которых смогла дотянуться, затем стащила с себя платье через голову. Пришлось приложить и некоторые усилия. В эту пору еще не существовало синтетической эластичной ткани. Кендра чувствовала, как натянулись все швы, и уже ожидала, что они разойдутся. Наконец, ей удалось освободиться от платья, после чего она швырнула его на пол. Затем она избавилась от сорочки и рубашки, нырнула в бесформенную ночную рубашку, которую Ребекка заказала для нее. Она совершила круговые движения головой, затем вытащила шпильки из волос и пальцами расчесала густую массу, после чего залезла в кровать. Потушив свечу, она натянула на себя тонкие одеяла. Несмотря на усталость, она принялась изучать тени и полосы лунного света, которые боролись между собой на сумрачном потолке. Ночные шорохи в абсолютной тишине пугали ее. Дрожание оконного стекла от легкого ветерка, приглушенные скрипы и тихие стоны, раздающиеся в древней крепости. Но она остро чувствовала отсутствие привычного звука легкого дыхания Роуз, доносящегося с соседней узкой кровати, и шуршание одеял, с которым Твинни ворочалась во сне. У Кендры защемило в горле, и слезы начали струиться тонкими струйками по ее щекам. Простонав, она свернулась в клубок под покрывалом и подумала о том, как странно было оплакивать девушку, которая уже умерла более 200 лет назад, когда Кендра еще и не родилась. Глава 51. Кендра не думала, что сможет уснуть. Однако, когда она открыла глаза, то увидела неясный свет утренней зари. Она взглянула на маленькие часы на прикроватном столике. 6:45. Она проспала около 4 часов. Несколько минут она просто лежала и смотрела на потолок. Голова пульсировала тупой болью от слишком большого выброса адреналина накануне и недосыпа. В глазах будто был песок из-за слез, пролитых ночью. Она почувствовала себя истощенной и разбитой. Ей не хотелось думать о том дне, которое ее ждал, или о том, что он может ей принести. Она заставила себя покинуть кровать и воспользоваться ночным горшком. Затем налила воду в керамическую чашу и устроила себе небольшое обмывание. Она терла поваренной содой зубы, когда в дверь постучали, и показалась голова Молли. «Я не думала, что вы уже спите, мисс». Кендра заметила, что ее глаза были красными и опухшими. «Я не сплю. Заходи». Кендра прополоскала рот и посмотрела на свою шею в зеркало. Синяки все еще были видны. «Жители деревни начали приходить, чтобы продолжать поиски, но...» Молли запнулась. В зеркале Кендра увидела, что Молли бросила взгляд на кровать Роуз и заметила отблеск слез в ее глазах. «О, мисс, все беспокоятся, что это все бесполезно!» Кендре хотелось приободрить ее как-то, сказать, что Роуз найдется, что с ней все будет в порядке. Но она не могла. Она не могла приободрить саму себя. Кендра молчала. Молли подавила всхлипывание и нагнулась, чтобы поднять платье, которое Кендра сбросила прошлой ночью. Держа платье в руках, она с меланхоличным видом его разгладила, потом подошла к шкафу и повесила его туда. «Роуз так делала», — вдруг вспомнила Кендра. Роуз всегда была так внимательна к одежде, подбирала то, что бросала Кендра, убеждалась, что все аккуратно убрано. Поведение человека, который ценит одежду, потому что немного имеет. Это было не общество одноразового потребления, к которому привыкла Кендра. «Что вы сегодня желаете надеть, мисс?» — спросила Молли, изучая платье в шкафу. «Мне все равно. Выбери сама». Она вытащила голубое с желтым муслиновое платье с узором огурец. «Может, вот это? Отлично». На самом деле, какая разница? Молли помогла Кендре надеть платье. «Могу заколоть вам волосы», — сказала Молли, закончив застегивать пуговицы. Кендра собиралась было сказать ей, что это ни к чему, но заметила выражение во взгляде Молли. «Рутина», — поняла она. Это было то, что нужно Молли. Немного обыденности в мире, внезапно затронутом трагедией. Она понимала это желание. Оно и привлекло ее в кабинет 15 минут спустя. Она снова разглядывала имена, написанные на доске. Морланд, Делтон, Харрис. Они все подходили под профиль убийцы. Она кружила по комнате и пыталась взглянуть на ситуацию с другого угла. Субъект имел традицию забирать девушек в феврале, июне и октябре. Но в этом году, начиная с убийства Лидии, он действовал иначе. Почему? Если подобная игра на повышение была связана с каким-то фактором стресса в жизни субъекта, то у них всех была подходящая причина. Морланд был первым, кто приходил при этом в голову, ведь леди Анна страдала от психического расстройства, болезнь, которая добавит стресс в жизнь любого человека. Отца у Морланда тоже в детстве не было, обычный знаменатель среди серийных убийц. Но у него была авторитарная фигура отца, его дед. Если он злоупотреблял насилием, Морланд мог обижаться или даже ненавидеть мать за то, что она позволяла этому происходить. Подобная схема была однозначно распространена. Однако, по слухам, покойный граф души не чаял в своем внуке. Кендра потерла свои виски, пытаясь облегчить тупую боль, которая, как она подозревала, превратится в самую настоящую мигрень в следующие пару часов. Она переместила свое внимание на Делтона. Приятный парень, который пытался построить лошадиную ферму. «Все могло быть не так просто», — размышляла она. «Когда начинаешь свой бизнес, всегда присутствуют стрессовые элементы. Может, он испытывает финансовые трудности?» Она подумала о его прошлом. Богатая семья, отец — доктор. Профессия доктора в эту эпоху была более престижной, нежели профессия хирурга. Сначала Кендра недоумевала, что стояло за решением Делтона стать хирургом, а не доктором. Что-то вроде бунта против отца? Она вспомнила маленькие порезы на верхней части туловища Лидии. Всего 53, четырьмя разными ножами. Хирург разбирается в ножах. Было ли это упреком в сторону общества, которое недооценивало его из-за этой профессии? Затем была еще жена Делтона, которая бросила его ради другого мужчины. Кендра ни на секунду не поверила, что Делтон не знает, как умерла его жена. Так зачем ему врать об этом? Только если это он убил ее. Она могла быть его первой жертвой, запустившей серию убийств. И по времени все совпадало. Кендра перешла к Харрису. Он был наименее приятным из всех подозреваемых, и он открыто выражал свое презрение к проституткам. И, кроме того, свое пренебрежение по отношению ко всем женщинам. Высокомерный придурок. Как и в случае с Делтоном, Кендре было немного известно о прошлом викария, кроме того факта, что его отец был графом, который переживал трудные времена. Как выразилась Ребекка, обнищал и задолжал всем, кому можно. Это должно было быть ударом для эго Харриса. Ему пришлось жениться на женщине, которая была ниже его по происхождению, заниматься работой, которая пусть и была приемлема для младших сыновей из аристократических семей, но которую он все же не выбирал. Здесь тоже хронология событий была интересной. Он вступил в неравный брак примерно за год до того, как начали пропадать проститутки. И молодую служанку убили на улице, где они с женой жили в Лондоне. Была ли эта служанка первой жертвой? Импульсивный акт, призванный снять напряжение, которое росло в нем из-за этого брака? И тут, возможно, ему вдруг понравилось. Это было возможно. В этом и была проблема. Любой сценарий представлялся возможным, каждый подозреваемый мог быть убийцей. Кендра изучала грифельную доску и снова почувствовала это странное легкое ощущение в затылке. Кто-то что-то такое сказал. Что? Она не могла ухватиться за эту мысль. Она от нее ускользала, как и всегда. Свежий воздух. Вот что ей было нужно. Она могла заодно прогуляться до хижины Томаса, ведь ей все равно нужно было поговорить с ним еще вчера. Он был последним, кто видел Роуз. Может, он видел, как кто-то шатался неподалеку. Когда Кендра подошла к двери, та резко открылась, и из нее появился Алек. Он удивился, когда увидел ее. «Мисс Донован, я надеялся, вы еще спите. Вам удалось заснуть?» «Да, я поспала достаточно. А вы?» «Пару часов. Мы планируем возобновить поиски в течение следующего часа». Она кивнула. «Хорошо. Я собираюсь поговорить с Томасом о событиях вчерашнего дня». Алекс схватил ее за руку, гневно уставившись на нее. «Вы что, с ума сошли? У вас что, нет чувства самосохранения? Я не позволю вам слоняться по лесу одной, когда где-то поблизости бродит убийца». «Я могу позаботиться о себе». «Черт возьми, вы выглядите как те жертвы, мисс Донован. Вы это осознаете?» Где-то глубоко внутри она это понимала, но она пожала плечами. Ростом и цветом волос и глаз — да, но я старше. Я не подхожу под его тип. Он уже нарушал правила игры. Я не беспомощная 15-летняя девчонка. Я могу постоять за себя. Хватка Алика стала сильнее, как будто он хотел ее этим образумить. Вы не сможете защититься от свинцовой пули. Ружья не в его вкусе. Ему нравится обвивать шею жертвы своими руками. Ему хочется вызвать панику, ужас. Ему хочется видеть, как жизнь покидает их глаза. «Если это ваша попытка успокоить меня, то у вас получается из рук вон плохо. Я собираюсь поговорить со скитником. Если хотите, можете идти со мной». «Пойду». Он отпустил руку. «Захватите свой Спенсер, мисс Донован. Там прохладно». Скитник открыл дверь в ответ на стук Алика. Его глаза были прикованы к маркизу. И Кендра разглядела в них проблеск страха. «Ваша светлость?» Он нервно облизал губы. «Чего вам угодно?» «Нам нужно поговорить с вами, Томас», — ответила Кендра. Он снова обратил свой взгляд к ней. «Я помогал искать служанку вчера вечером». «Да, я слышала. Мы можем войти?» Он колебался, но они понимали, что он не откажет им в этой просьбе. Только не маркизу Сатклиффу. Когда Томас отошел назад, Кендра быстро оглядела тусклую комнату. Все было так, как она помнила, кроме того, что занавески были сняты с окон, хотя эти окна были так заляпаны грязью, что серый свет пасмурного дня с трудом проникал внутрь. Она заметила, что наркотические принадлежности больше не были разбросаны на полу, а свалены на столе вместе с грязной посудой и кисточками. Запах был тот же. Смесь пота, скипидара и красок, которую разбавлял дым от камина. Алек задержался в дверном проеме, выражение его лица выражало отвращение. Его трудно было в этом винить, на улице воздух был посвежее. «Вы немного нарисовали», — заметила Кендра. Она подошла к мольберту. Полотно было все еще закрашено голубым, белая женская фигура в центре приобрела более резкие очертания, стала более объемной, но все еще была безликой. «Искусство требует жертв», — пробормотал он, пытаясь не встречаться с ней взглядом. «Само собой». Она обошла мольберт. Места было так мало, что ее бедро задело один шкафчик, потревожив принадлежности для рисования на его запачканных полках. Она придержала их рукой. «Нам нужно поговорить с вами о Роуз. Она вчера сделала вам бутерброд». «Я ничего не знаю». «Вы ходили на кухню. С кем вы разговаривали?» Он нахмурился. «С поваром. Я попросил какой-нибудь еды. Она сказала маленькой служанке дать мне хлеба и сыра». «Вы ждали на кухне, пока она готовила?» «Нет, я подождал снаружи». «То есть Роуз вышла на улицу, чтобы передать вам бутерброд». «Ну да». «Вы говорили с ней?» «Она сказала, что графиня устраивает полдник в саду. Ей нужно было там помогать». «Пока вы говорили, вы заметили кого-нибудь рядом с вами?» «Кого?» «Неважно, любых людей», — Томас пожал плечами. «Пару садовников». «С чего вы взяли, что это были садовники? Вы их узнали?» «Нет, я не знаю. Это могли быть и конюхи, думаю». «Они стояли группой или отдельно друг от друга?» «Я не помню». «Томас, вы должны подумать об этой девушке, которая дала вам хлеб и сыр вчера. Ей нужна помощь». «Я ничего не знаю». «Вы, может быть, знаете больше, чем думаете, поэтому я и прошу вас подумать». Кендра сделала паузу, потом спросила его. «Вы были в лесу в прошлое воскресенье? Викарий сказал, что видел вас». Он оцепенел. «Я часто бываю в лесу». «Вы видели викария?» «Нет». «Он был верхом. Вы видели кого-то на лошади?» «Нет». Говорил ли он правду? Интуиция Кендры подсказывала, что нет. Но если он врал, то по какой причине? Она сменила тему и снова заговорила о Роуз. «После того, как Роуз дала вам бутерброд, и вы поговорили, что произошло дальше?» «Ничего не произошло». «После вашего разговора вы видели, куда пошла Роуз? Она вернулась на кухню. В сад?» «Подумайте, Томас, это может быть важно». «Я не знаю, я ушел». «Вы недостаточно думаете?» «Мисс Донован». Она обернулась и вперилась взглядом в Алика. «Он ничего не знает», — сказал Алик мягко. Гнев и отчаяние назревали внутри ее. И страх, ужасный страх. «Мисс Донован, Томас не знает, где сейчас Роуз», — сказал Алик еще мягче. Она издала вдох и отошла назад. «Пожалуйста, продолжайте думать, Томас. Если вспомните что-то, неважно что, сообщите нам». Он смотрел на нее, как бессловесное животное. Ей хотелось его ударить. Вместо этого она развернулась и вышла на улицу. Несмотря на то, что она шла быстро, Алик легко поспевал за ней, и он мудро хранил молчание. Они были уже в лесу, когда Кендра, наконец, произнесла. «Я все же думаю, что он что-то скрывает или не говорит всю правду». «Может, он занимался браконьерством в лесу? Это серьезное преступление. Наказанием за это может быть ссылка или даже повешение. Герцог не сторонник таких строгих наказаний. Но Томас, вероятно, хочет перестраховаться». Кендра потерла ладони, пытаясь сдержать дрожь, которую испытала при мысли о несоразмерности наказания за такое простое нарушение. «Здесь мне не место». По пути в замок они молчали. Когда они вышли из леса, Алик вдруг схватил ее за руку. Его прикосновение заставило ее очнуться от мрачных размышлений. Она увидела то, что увидел он. Большую толпу людей, идущих по тропинке во внутренний двор. Первой ее мыслью было, что Элдридж организовал очередную поисковую кампанию. Он шел с Сэмом и доктором Монро, но затем она увидела черный мешок, который нес Монро, и ее желудок скрутило. «Нет!» Она высвободилась из рук Алика, подняла свои юбки и побежала. Ее сердце выпрыгивало из груди, когда она оказалась рядом с герцогом. Она встала как вкопанная, но она поняла. «Боже, она все поняла!» Элдридж встретился с ней взглядом. «Да», — ответил он на вопрос, который она не смогла произнести. «Мы нашли служанку». Глава 52. Где-то в глубине души Кендра порадовалась, что еще не завтракала, потому что понимала, что ее желудок не выдержал бы. Кислый вкус желчи поднимался из ее горла, и ей хотелось закрыть рот ладонями. Она прижала руку к животу, как будто была в силах сдержать этим жестом бурлящую внутри кислоту. «Где?» Она не стала спрашивать, жива ли Роуз. Она понимала, что это не так. «Рядом с рекой, там, где нашли первую девушку». совсем недалеко от хижины скитника. Выбросили ли Твинни там, пока она разговаривала с Томасом? Могли ли они пересечься с убийцей? «Мы вчера обыскивали это место». Алек подошел к Кендри сзади и положил теплую руку ей на плечо. «Он знал», — сказал Сэм с озлобленным видом. «Этот ублюдок наблюдал за нами». «Ребекка ждет вас внутри, мисс Донован», — начал было Элдридж. «Мне нужно пойти к Роуз», — сказала она резко. «Мне нужно увидеть ее тело». Рука Алика сжала ее плечо. «Это правда необходимо?» В нем вдруг проснулась ярость. «Черт возьми! Зачем подвергать себя этому? Мне нужно идти! Для этого я здесь!» — закричала она. Но было ли это правдой? Почему она была здесь, если она не могла никого спасти? Если она не могла спасти Роуз? Алик нахмурился. Он был в замешательстве. Прежде чем он смог ей ответить, Элдридж устало поднял руку. «Я позволю вам сопровождать нас, мисс Донован, но вы не будете присутствовать на вскрытии девушки. Хорошо?» Кендра перевела свой взгляд на герцога. «Да», — прошептала она. «Тогда пойдемте». Выражение лица герцога было печальным, но крайне решительным. «Произошло то, что произошло. Пора отнести бедную девушку домой». Кто-то прикрыл голое тело Роуз грубым шерстяным пальто. Двое мужчин стояли, как караульные, рядом с телом. В их глазах блестели слезы. Все было не как с Лидией или Эйприл Дюпрей. Роуз была одной из них. Они, возможно, знали ее семью, видели, как она росла. Ей было всего 15. Кендра и раньше видела 15-летних, с которыми жутким образом расправлялись серийные убийцы, и всегда чувствовала сожаление. Теперь же она испытывала такую невероятную скорбь, что у нее разболелось сердце. «Вам не обязательно проходить через все это, мисс Донован», — тихо повторил Алек. «Зачем вы наказываете себя таким образом?» «Наказываю ли я себя? Самобичевание за то, что она не смогла защитить Роуз?» Она не знала. «Позвольте доктору Монро позаботиться о ней», — мягко настаивал он, стоя так близко, что она чувствовала жар его тела. Кендру охватило искушение сделать так, как он предлагал, выбрать путь труса. Никто бы здесь не стал винить ее в этом, но она бы возненавидела себя. Выпрямив плечи, она покачала головой. «Мне нужно пройти через это». Она повернулась, чтобы посмотреть на лица присутствующих. «Кто нашел? Кто нашел ее?» Высокий, долговязый подросток с ушами, которые торчали по обе стороны его коротко остриженных волос песочного цвета, шаркнул и выдвинулся вперед. «Это я, мадам. Я и Геральт». У него было болезненно бледное лицо, почти что зеленого оттенка, и на нем отчетливо виднелись слезы. Его веснушки выглядели так, будто их нарисовали маркером. Ужасно молодой. Он нервно стоял перед ней, теребя в руках вязаную шапочку. Она заметила, что все мужчины вокруг сняли свои головные уборы. Это был не жест вежливости по отношению к ней, а знак уважения по отношению к мертвой девушке у ее ног. В ее горле образовался ком. «Как тебя зовут?» «Колин, мадам». «Когда ты нашел ее?» «Полчаса назад, не больше». Кендра посмотрела по сторонам. Роуз положили рядом с покрытым травой холмиком, где у них был полдник, на расстоянии около 10 метров от озера. В отличие от тропинки, на которую выбросили Эйприл, это место было обособлено. Как сказал герцог, здесь проводились поиски накануне вечером. Не было причины снова обыскивать эту территорию. Роуз могла пролежать здесь несколько дней, прежде чем кто-то обнаружил ее. «Что заставило вас с Геральдом пойти сюда, Колин?» «Да, в общем-то, ничего». Его взгляд упал на шапочку, которую он крутил в руках. «Мы с Геральдом. Мы просто хотели немного поговорить». Кендра подняла глаза на Геральда. Ровесник Колина, но поменьше его, льняного цвета волосы и небесно-голубые глаза. Мальчишки только формировались. Возможно, хотели уединиться, чтобы обсудить какие-то личные страхи подальше от ушей взрослых. Как же им не повезло, ведь они встретились с настоящим ужасом. Важно, что убийца не выбросил тело в озеро. Тело. Жертва. Ей было проще говорить о Роуз с помощью безликих терминов. Он хотел, чтобы ее обнаружили, но было бы слишком рискованно оставлять ее в более людном месте. Слишком много людей искали ее, слишком много потенциальных свидетелей. Во сколько точно обыскивали эту местность вчера? Откуда-то из глубины толпы донесся голос. «Мы проходили здесь около 10:30». Было темно. Вы могли ее проглядеть? «Нет, мадам, у нас были лампы, мы бы ее заметили». «Ну да, либо какая-нибудь собака нашла ее». «Хорошо, пожалуйста, сделайте все шаг назад». Она кивнула доктору Монро. Он ждал и теперь опустился на корточки, рядом с укутанной в пальто фигурой. Он открыл свою черную сумку и вытащил увеличительное стекло. Сердце Кендры ёкнуло, когда он частично стянул пальто и открыл лицо Роуз. Ее глаза были открыты. На ее правом виске было темное пятно, которое Кендра сразу же заметила. Это что-то новое. Даже для собственных ушей ее голос звучал неестественно. Это не было частью его ритуала. «Возможно, так он силой увел ее с территории замка», — пробормотал Элдридж. «Может, он ударил ее, и она лишилась сознания?» Монро посмотрел внимательнее. «Хм, кожа кажется нетронутой. Скорее всего, он использовал какой-то тупой предмет». Она осознала, что молит Бога, чтобы Роуз так и не приходила в сознание. «Ее волосы обрезаны», — заметил герцог. Кендра заставила себя смотреть на то, как доктор стягивает с тела шерстяное пальто и обнажает его. Толпа зашевелилась, отодвинувшись еще больше назад. Глазеть, естественно, для всех людей. И Кендра была уверена, что если бы эта девушка была незнакомкой, они бы придвинулись ближе, чтобы лучше ее рассмотреть. «Ее душили», — сказал Монро, хотя взгляд Кендры уже упал на глубокие следы вокруг горла девушки. Сколько раз? Ей стало плохо. Сколько чертовых раз, прежде чем этот сукин сын применил достаточно силы, чтобы убить ее? «Один след от укуса», — заметил доктор и поднял взгляд на Кендру. «Как вы и писали на грифельной доске». «Да, это почерк убийцы». Он вернулся к осмотру. «Кажется, ее связывали». Сердце Кендры ушло в пятки, когда она посмотрела на глубокие кровоподтеки вокруг ее запястий. Не было нужды связывать ее, если она была без сознания. И то, как была порезана кожа, показывало, что она не находилась в пассивном состоянии. Она билась в панике, от боли. Против воли Кендра опустила глаза на темные порезы, на белой, как мрамор, груди. Чего-то не хватало. Она нахмурилась, пытаясь понять, чего, но ее голова начала кружиться от внезапного приступа слабости. Кто-то тяжело дышал. Кендра слышала этот звук. Отрывистое дыхание, вдох и выдох. На секунду она удивилась, когда поняла, что это она издает этот жуткий звук. «Боже мой!» — прошептал герцог. Его голос был полон скорби. Кендра едва слышала его. Она отошла назад, пробираясь сквозь толпу зевак, в то время как ее желудок сжимался и раздувался. Она смогла пройти 4 шага, после чего упала на колени и извергла рвотную массу. Глава 53. Герцог Элдриджский пытался протиснуть чашку чая и соусник в дрожащие пальцы Кендры. «Выпейте это, мисс Донован». Они вернулись в кабинет, где был зажжен огонь. Но хотя Кендра сидела рядом с потрескивающим пламенем, ничто не могло одолеть холод внутри ее. Роуз перенесли в ледяное хранилище, где доктор Монро и Сэм Келли проводили вскрытие. Кендре не нужно было видеть этих деталей, чтобы знать, какими были последние часы Роуз на земле. Они были наполнены невообразимой болью, невообразимым ужасом. И во всем виновата я. Чашка дрожала в ее руке. Как это могло быть возможно? Как что-либо из всего этого возможно? Как она могла быть виноватой в смерти девушки, которая умерла до того, как она сама появилась на свет? Это не было парадоксом дедушки, теорией, которую часто вспоминали квантовые физики, чтобы проиллюстрировать возможность перемещений в прошлое. Человек не мог вернуться в прошлое и убить своего дедушку до того, как были зачаты его мать или отец, говорили ученые. Это бы прежде всего привело к невозможности существования этого человека, что, в свою очередь, привело бы к невозможности самого убийства дедушки. Настоящий порочный круг. Нескончаемая петля невозможностей. Но мог ли кто-то вернуться назад во времени и непреднамеренно вызвать смерть кого-то, кто никак не был связан с его собственным существованием в будущем? Роуз не влияла на будущее Кендры. Только если Твинни не была прапрапрабабушкой кого-то, кто в перспективе мог бы повлиять на ее будущее. Кендра чувствовала, что ее голова сейчас взорвется. «Может, мисс Донован, нужно что-то покрепче чая?» — предложила Ребекка. «Нет, я... этого достаточно». Скорее из-за того, что этого от нее ожидали, чем по собственному желанию, она сделала глоток чая. Затем она поставила чашку и соусник. Элдридж твердо сказал: «Вы не виноваты в смерти этой служанки». «Я знала, что у него обострение. Он специально положил Эйприл Дюпрей там, потому что хотел бросить нам вызов. Я должна была ожидать этого». «Вы не всемогущая, мисс Донован», — отрезал Алик. Стук в дверь заставил их вздрогнуть. Лицо Хардинга выглядело мрачнее, чем обычно, когда он остановился в дверном проеме. «Прошу прощения, ваша светлость. Прибыл мистер Морланд. Он спрашивает, дома ли вы. Что ему сказать?» Элдридж посмотрел на Кендру. «Вы желаете с ним говорить?» Кендра выпрямилась. «Да». «Отлично. Скажите мистеру Морланду, что я дома. Отведите его в китайскую гостиную. Мы с мисс Донован скоро подойдем». Морланд стоял у венецианского окна и смотрел на цветочные сады, но обернулся, как только герцог и Кендра вошли. «Я слышал, что вы были в Тинли-парк вчера вечером, ваша светлость, и мне известно о трагедии, которая обрушилась на вас. Позвольте выразить свои соболезнования и предложить вам любую помощь». «Благодарю. Давайте присядем». «Вы можете помочь нам, ответив на наши вопросы», — сухо заметила Кендра, сев напротив него. Он нахмурился. «Как вам известно, меня не было в моих владениях, когда ваша служанка пропала. Я был в Лондоне. По правде сказать, я вернулся только пару часов назад». «По вашим словам». Он напрягся. «Понимаю, у вас горе, однако я считаю ваше предположение оскорбительным. Я бы хотел подчеркнуть, что я пришел, как только услышал об этой новости, и вам не пришлось меня разыскивать». Она внимательно изучала его. Его могли привести сюда дружеские соображения, но иногда хладнокровным убийцам нравится приближаться к семье жертвы, наблюдать за разрушительными последствиями их действий. Как дьявольские паразиты, они питаются скорбью. «Мы ценим ваше участие, мистер Морланд», — мягко прервал его Элдридж. «Я со своей стороны выражаю вам сочувствие в отношении леди Анны. Я так понял, у нее вчера было что-то вроде припадка?» Морланд опустил взгляд на свои руки. «Да, как вы сами видели, моей матери не здоровится. Когда я зашел к ней вчера утром, она очень разозлилась». Он сделал глубокий вдох. «Она вышла из-под контроля. Я сразу же уехал в Лондон». «Почему лично вы?» — спросила Кендра. «Почему вы не послали слугу за доктором?» «Конечно, я об этом думал, но...» Он пожал плечами, скривив губы. «Признаюсь, я просто хотел сбежать. Это не самое благородное признание, но я просто не хотел иметь дело с тогдашним состоянием моей матери. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как член вашей семьи постепенно сходит с ума, мисс Донован?» «Нет». «Тогда вы, скорее всего, не поймете то состояние, в котором я вчера находился». «Вы уехали вчера утром, однако вернулись лишь пару часов назад. Я думала, вы спешили привести помощь для своей матери». Его рот сжался, когда он посмотрел на нее. «Я искал психиатра, который раньше занимался моей матерью. Его не было в городе. Я провел несколько часов в поисках другого врача. Когда я закончил поиски, наступила ночь, а в это время уже небезопасно ездить по деревенским дорогам в одиночестве. Всякие разбойники только этого и ждут. Я предпочел устроиться в своем городском доме на ночь. К сожалению, грабежи — слишком распространенное явление на наших дорогах, — согласился Элдридж. Кендра не сводила глаз с Морланда. «Ваши слуги в городском доме смогут подтвердить ваше местонахождение?» «У меня нет слуг в городском доме, когда я официально проживаю за городом». «Вы посещали свой клуб?» — спросил герцог. «Нет, я ходил в соседний паб. Кто-нибудь там сможет подтвердить мое присутствие, я полагаю». «И все, с кем вы разговаривали, пытаясь найти доктора», — добавила Кендра. Морланд наклонил голову. «Само собой. Я разговаривал со слугами, медсестрами в Бедламе, где я искал доктора Уэста. Так как его не было в городе, меня направили в другие больницы, но это оказалось бесплодной попыткой». «Неважно. Нам нужен список всех тех, с кем вы разговаривали». Он посмотрел на нее с раздражением. «Я не привык к тому, чтобы в моих словах сомневались». Он сделал паузу, затем вздохнул. «Доктор Уэст работает в Бетлемской королевской больнице. Когда я узнал, что его нет на месте, я продолжил свои поиски в больнице Сент-Джонс, а затем и в Сент-Лукас». «У них не было врачей, которые могли бы вам помочь?» Он пожал плечами. «Когда я был в Сент-Лукасе, то понял, что поспешил со своей поездкой в Лондон. Я не хотел еще больше расстраивать свою мать, навязывая ей какого-то незнакомого доктора. Опять же, не думаю, что вы поймете эмоциональное состояние, которое вызвало во мне желание поехать в город. Было бы достаточно просто отправить кого-то в Лондон, чтобы проверить его версию. В конце концов, как часто аристократ отправляется на поиски психиатра? С другой стороны, такое могло случиться в любой другой день», — подумала Кендра. «Вы уверены, что ваша служанка была убита тем же извергом, что убил других женщин?» — спросил Морланд, переведя свое внимание на Элдриджа. «Мы не можем сообщить вам детали», — прервала его Кендра. Он снова взглянул на нее. «Почему же?» «Расследование продолжается». Он посмотрел с недоверием. «Вы не скажете мне, нацелился ли этот сумасшедший на служанок? Боже мой, нужно ли мне беспокоиться о безопасности своих слуг?» «Скажите всем женщинам, которые у вас служат, не выходить никуда в одиночестве. Они не должны верить никому, ни одному мужчине». Морланд испепелил ее взглядом. Он встал. «Я передам ваше сообщение своим слугам, но я еще раз подчеркну, что я невиновен». Кендера встретилась с ним взглядом. «Я никогда не встречала виновного человека, который не говорил бы то же самое». Глава 54. К тому моменту, как Кендра и герцог вернулись в кабинет, там сидели доктор Монро и Сэм, которые, по всей видимости, уже провели вскрытие. Монро с беспокойством смотрел на Кендру из-за ободка чашки с чаем, которую он себе налил. «Вы уверены, что хотите это услышать, мисс Донован?» Нет, она не хотела слышать это, но ей это было нужно. «Да, докладывайте, доктор». Доктор Монро быстро взглянул на Ребекку. «А вы, миледи, я знаю о вашей прогрессивности, но то, о чем я сейчас буду распространяться, довольно неприятно». «Спасибо за то, что беспокоитесь о моих чувствах, сэр. Однако мне знакомы и более неприглядные вещи». «Хорошо, мадам». Он сделал глубокий вдох, как ныряльщик перед тем, как опуститься куда-то глубоко под волны океана. «Служанку душили точно так же, как и вашу первую жертву. В данном случае этот хищник опять использовал 4 вида ножей, прежде всего в области прямой мышцы живота». Кендра пыталась не представлять в голове Роуз, когда он говорил. «Количество порезов, однако, отличается от того, что были у Лидии Бенуа». Пораженная Кендра спросила, «Их больше или меньше?» «Больше. Я насчитал 65». Элдридж хмуро взглянул на Кендру. «Что это означает?» «Точно не знаю», — медленно признала она. «Это может означать, что количество ран не имеет значения». «Или что этот хищник становится более нестабильным», — сказал Монро. Элдридж посмотрел на него. «Почему вы так думаете, доктор?» «Вы должны понимать, что так как я не проводил первое вскрытие, у меня есть только пометки мисс Донован, на которые я могу опираться. Но все же мне эти пометки показались весьма обстоятельными, и у меня нет причин сомневаться в их достоверности». Он улыбнулся уголками рта и посмотрел на Кендру. «Вы писали, что травмы представляли собой глубокие раны и порезы, сделанные намеренно. Половина ран у этой жертвы подходит под это описание. Различной длины и глубины, но все же намеренно нанесенные. Однако больше дюжины по характеру скорее соответствуют ударам ножом, нежели порезам. Эти раны глубже, длиннее, шире и более рваные». Кендра вспомнила свое чувство, что что-то было не так, когда она впервые увидела эти раны. Подсознательно она поняла эту разницу. «Какие раны были нанесены первыми, доктор?» Он покачал головой. «Я не могу определить это, мисс Донован. Если позволите сделать предположение, я бы сказал, что более осознанные раны были нанесены сначала, а потом уже последовали рваные». «Понимаю. Поэтому вы думаете, что субъект становится менее стабильным?» «Да. Сравнивая эти два вида ранений, в последних присутствует больше неистовства. Я не могу определить, были ли они нанесены после смерти или до». Кендра приподняла брови. «Почему вы думаете, что эти ранения могли быть нанесены после смерти?» «Потому что, мисс Донован, я полагаю, что эта девушка умерла до того, как этот хищник успел все это совершить». «Не понимаю». «Она умерла от мозговой травмы». Какое-то время все молчали, остолбенев. Алик прервал молчание. «Она умерла не от удушения, как первая жертва. Ее, так же, как и первую жертву, несколько раз душили. Над ней было также совершено сексуальное насилие. Остальное вы сами видели во время визуального осмотра тела. След от укуса на левой груди и ссадины на запястьях, говорящие о том, что ее связывали». Он встал, сложив руки за спиной, и обратился ко всем присутствующим. «Однако эта жертва получила травму головы, возможно, камнем или какой-то дубинкой, хотя я не обнаружил следов от деревянных щепок или других следов дерева в ране. Этот удар разбил череп девушки, вызвав эпидуральное кровоизлияние», — продолжил Монро. «Кровь сгустилась, создав невероятное давление на ее мозг. После удара она могла прожить еще несколько часов, но эта рана стала причиной ее смерти». «Использование камня предполагает, что это случайное преступление», — сказала Кендра. «Она не была его непосредственной целью, не как другие девушки». Кендра вернулась к грифельной доске, несмотря на то, что все слова уже давно были выжжены в ее мозгу. «Нашему преступнику важен контроль. Но он начал терять контроль после того, как была найдена первая жертва. Он бросает нам вызов отчасти для того, чтобы восстановить этот контроль над ситуацией. Если Роуз...» — это имя застряло у нее в горле. «Если она умерла раньше времени, он наверняка вышел из себя. Это объясняет нанесение рваных ран в выступлении уже после смерти жертвы». «Похоже на детский приступ гнева», — сказала Ребекка тихо и вздрогнула. «Еще одна важная вещь. Я нашел мелкие волокна шерсти на теле. Они находились внутри ран. С помощью микроскопа герцога я определил, что источник этих волокон — одеяло из грубой шерсти, ковер или мешок», — сказал Монро. Ребекка обратила на него свой взгляд. «Как вы можете с такой точностью определить это, сэр?» «Это просто, миледи. В волокнах нет того, что называется извитостью шерсти. Чем больше извитости у шерстяных волокон, тем выше качество материала. И наоборот, чем меньше извитости, тем более грубая структура у материала». «Кто-то Один из мальчишек, которые ее нашли, укрыл ее шерстяным пальто, напомнила ему Кендра. Кожа вступила в непосредственный контакт с этим материалом, то есть тело должно было быть завернуто в шерстяное пальто, например, чтобы кожа покрылась шерстью в той степени, которую я наблюдал. Элдридж нахмурился. Возможно, этот изверг вывозил ее из замка в каком-то мешке. «Он действует дерзко и быстро», — сказал Сэм. «И сейчас он обозлен», — тихо добавила Кендра. В его фантазии вторглись. Все уставились на нее, и она продолжила. «Вам лучше поговорить с сестрой и попросить ее закончить вечеринку раньше, чем планировалось, герцог. Мы не можем предсказать дальнейшие действия субъекта». Глава 55. Герцог последовал ее совету и поговорил с леди Этвуд о том, что придется завершить вечеринку раньше времени. Отбытие гостей, запланированное на следующий день, происходило в суматохе. Одежду и белье нужно было постирать, выгладить и упаковать по чемоданам. Однако оживленная работа не могла развеять мрачную атмосферу, которая воцарилась в замке. К вечеру древняя крепость погрузилась в тишину. Ужин был простым, после него играли в карты и танцевали. Не в состоянии притворяться, Кендра стащила бутылку бренди со стаканом из кабинета герцога и пробралась на крышу. Ночной воздух был прохладным, однако к третьему стакану она уже не замечала этого. Благодаря алкоголю она не чувствовала холода и уселась, поджав ноги на лестницу, ведущую к парапету. Дневные облака над ее головой поредели и обнажили мириады звезд и луну, проливающую ледяной свет на крышу. «Я знал, что найду вас здесь», — Кендра замерла, взглянув вниз и увидев, как Алик отделился от стены. Она подняла стакан в приветствии. «Вам нужно быть детективом», — он нахмурился. «Вас не было на ужине?» «У меня тут свой», — он смотрел на то, как она выпила залпом весь бренди в стакане. «Вы растрачиваете хороший бренди, мисс Донован», — сказал он мягко. «Им нужно наслаждаться, а не напиваться». «Что же, спасибо, мистер Хорошие Манеры. Если собираетесь критиковать меня, идите на свою вечеринку. Я вас не приглашала». Он вздохнул и снял свое пальто. «Вы не только надрались, мисс Донован, но, вероятно, еще и замерзли». «Вообще-то мне вполне тепло. Большое спасибо». Но она все же не стала сопротивляться, когда он поднялся по ступеням и опустил свое пальто ей на плечи. «И я не пьяна. Пока что». «Алкоголь вам не поможет». Она налила себе еще бренди в стакан. «Прямо сейчас он и не мешает». Он какое-то время молчал, потом осторожно произнес. «Это не ваша вина, мисс Донован». «Тогда почему я здесь?» — холодно спросила она, уставившись в стакан. «Если я не могу никого спасти, почему я здесь?» «Я не понимаю вас, мисс Донован». Она засмеялась, но ее смех был не веселым, а горьким. «Да ничего удивительного! Как ваше присутствие здесь может помешать осуществиться судьбе?» «Должна быть причина», — пробормотала она, глядя в стакан. «Я не знаю, почему вы из-за этого решили пристраститься к выпивке». Она посмотрела на него с кривой ухмылкой. «Вы правы. Это, возможно, неверный шаг». «Мисс Донован». «Лорд Сатклифф». Он тяжело вздохнул и опустился на лестницу рядом с ней. «Вы идете по тому же пути, что и Габриэл». Она молчала, чувствуя жалость к самой себе. Это, — он указал на бутылку, — не избавит вас от боли. Она будет ждать вас завтра, а с ней и головная боль. Мне не нужны нотации. Она наклонилась вперед и прижала холодный стакан к своему горячему лбу. Боже, я просто хочу вернуться домой. «Я хочу вернуться туда, где мне место? Здесь мне не место. Я только все делаю хуже. Мисс Донован, Эйприл Дюпрей умерла из-за меня. Нет. Роуз умерла из-за меня. Нет, вы не можете винить себя в этом. Да черт возьми, могу. Я та причина, по которой убийца обратил свое внимание на замок. Если бы я не сказала вам, что у вас тут бродит серийный убийца, вы бы решили, что Лидия споткнулась и утонула во время купания. Он прямо посмотрел на нее, обескураженный ее бесконечными ругательствами и болью. «Вы правда думаете, что мы настолько глупы, что не заметили бы, что Лидию Бенуа задушили? Что мы бы не догадались, что имеем дело с убийцей?» Ярость так же резко покинула ее, как и появилась. Она обмякла на каменных ступенях. «Я не знаю», — прошептала она. «В Америке что, больше опыта в расследовании преступлений?» Она не смогла сдержаться и обреченно рассмеялась. «В моей Америке, да! В моем мире, да!» «Вы забываете, мисс Донован, я был в Америке». «Нет, нет, вы не были!» Внезапно она решила, как она поступит, как ей нужно было поступить. Она решила схватиться за эту возможность преодолеть себя, и ее смелость была подкреплена бутылкой бренди. «Моя Америка — это мировая супердержава!» «Америка, может, и победила в войне, но ваша страна вряд ли настолько могущественна». «Супердержава» — это слово, которое означает «глобальное господство». Ее руки тряслись, пока она наливала еще бренди в свой стакан. Этот термин сформировался после Второй мировой войны. Второй мировой войны? В 40-х годах 20-го века. «Я понимаю». «Не помню точную дату, а у меня отличная память». «Передайте мне бренди». Он потянулся вперед, чтобы отобрать у нее бутылку, но она дернула ее в сторону, прижав ближе к груди. Он вздохнул. «Мисс Донован, Кендра, бренди спутал ваши мысли?» «Нет, не спутал. В моем мире Соединенные Штаты Америки — это супердержава». Она опрокинула содержимое стакана и уже начинала слышать отголоски тихого голоса в своей голове, который кричал «Заткнись!» «Это... все это...» Она сделала круговое движение стаканом. «Это не мой мир, Алик!» «Понимаю». Она наклонилась вперед и погрозила ему пальцем. «Я же говорила, что вы мне не поверите!» «Не поверю во что? Вы сейчас говорите что-то бессвязное!» «Вы не слушаете!» Она дернулась и чуть было не перевернулась. Алик поймал ее, но она этого не заметила. Она оперлась о него. «Это не мой мир!» «Вы говорите так, будто вы из другой планеты!» Она нахмурилась, задумавшись над этим. «Я с этой планеты, но не из этого времени, понимаете?» «Я понимаю, что вы выпили половину бутылку бренди». «Я серьезно, Алик, я другая». «Не могу с этим поспорить». Он снова потянулся за бренди, и на этот раз она сдалась. «Черт возьми, Алик, вы слушали, что я говорила?» «Да, вы говорили, что вы из будущего, из 40-х годов». Она снова засмеялась. «О, боже, нет, я родилась намного позже!» Ее смех смолк, когда она заметила его взгляд. «Я не могу доказать ничего из того, что сказала вам. У меня здесь нет никакого устройства из будущего, никакой машины времени. У меня есть только мои знания. И, возможно, не очень мудро с моей стороны делиться с вами слишком многим». «Почему же?» Она беспомощно пожала плечами. «Потому что это может изменить будущее. Послушайте, вы можете послать Сэма Келли в любой уголок Англии, и он не найдет мое имя ни в одном списке пассажиров кораблей или в любом другом месте. Никогда! Вы что, не понимаете? Меня не существует в этом времени. «Вы могли использовать другое имя, или Кендра Донован, может, не ваше настоящее имя?» «Почему вы все время так чертовски логичны? Я знаю, как странно это все звучит, но я говорю вам правду. Я попала в какой-то секретный проход в 21 веке, и когда я вышла, то оказалась здесь». Он с беспокойством смотрел на нее. «Это непостижимо. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Скажем, пусть я вам верю, но как это произошло?» «Я не знаю. Я сама не поняла». Она вздрогнула, когда воспоминания вновь нахлынули на нее. Удушающая темнота, ужасающее чувство, будто тело разрывается на части, а затем опять собирается в единое целое. «Я склоняюсь к тому, что это нечто вроде водоворота или кротовой норы». «Кротовой норы?» — произнес он с недоверием. «По сути, это смыкание между измерениями или пространственно-временными пластами, которые сворачиваются сами по себе». Она вздохнула. «Это сложно. Сначала я думала, это просто совпадение. Ужасное и странное, но случайное». Она невидящим взглядом смотрела в темноту и говорила тихо, будто сама с собой. «Но затем нашли тело Лидии». «Как это связано с вашей историей?» Она встрепенулась и посмотрела на него. «Я поняла, что Лидию убили, и что преступник — серийный убийца. А в моем времени это моя профессия. Я преследую серийных убийц». «Вы преследуете убийц?» «Серийных убийц. Это еще называют неординарными убийствами. Я спецагент ФБР. Я изучаю этот тип убийц, устанавливаю их схемы поведения и предсказываю их следующие шаги». «Но вы же женщина!» Она гневно уставилась на него. «И что? Вы думаете, что в жизни женщин ничего не изменится в следующие 200 лет? Позвольте, я расскажу вам кое-что, дружок». «О боже, что я делаю?» Она покачала головой и почесала переносицу, пытаясь сосредоточиться. «Я ухожу от темы. Давайте я просто скажу, что женщины добьются многого. И я хорошо справляюсь со своей работой. Или, по крайней мере, я раньше так думала». Она замолчала, когда чувство вины вдруг накрыло ее новой волной. «Я не предполагала, что Роуз может грозить опасность. Я этого не ожидала». Она провела рукой по лицу, почувствовав внезапную усталость. «Я допустила промах. Зачем я здесь, если я промахиваюсь? В чем смысл?» Она обняла руками голову. Алик молча смотрел на нее. Наконец он уточнил. «ФБР?» «Федеральное бюро расследований», — пробормотала она, затем вздернула голову, чтобы посмотреть на него. «Вы мне верите?» «Мне нужно время, чтобы все обдумать». Это все, что он ответил. Затем он встал, взял ее за руки и поднял на ноги. Мир вокруг нее кружился, и Кендра была вынуждена схватиться за его руку. «Думаю, я слишком много выпила». «Уверен, что вы слишком много выпили». Она покосилась на него. «Но это не значит, что я говорила неправду или несла пьяный бред. У меня белая горячка». «Вы говорили чертовски невероятные вещи». Он притянул ее к себе, практически неся на себе через оставшиеся ступени. «Вы расскажете герцогу о том, что я вам рассказала?» «А вы хотите, чтобы я рассказал?» Она прикусила губу. «Я не знаю». «Если кто-то и способен к непредвзятым суждениям в отношении такого фантастического предмета, то это герцог». «Я подумаю об этом». Алик застал ее врасплох, когда провел пальцем по ее прямой челке. «Ваша прическа распространена у женщин в будущем?» Кендра задумалась. «Она точно не редкость. У нас есть основные тренды, но еще остается огромное разнообразие разных причесок и стилей, которые были изобретены за все предшествующие годы». Алик покачал головой. «Не могу поверить, что я разговариваю с вами на такие темы. Это невероятно». «Добро пожаловать в мой мир, лорд Сатклифф!» Алик снова замолчал. Затем мягко посмеялся. «Вообще-то, мисс Донован, если верить вам, то это я должен приветствовать вас в моем мире». Спустя час Алик отпустил своего слугу и сел перед камином в своей спальне, разглядывая стакан бренди в руке. Он уже в который раз за сегодняшний день задавался вопросом, не сошла ли Кендра Донован с ума, или не сошел ли с ума он, слушая ее. Ее история с этими завихрениями и кротовыми норами о том, черт возьми, что она из будущего, были нелепы, просто абсурдны. И все же, восстанавливая в памяти события того первого вечера, когда она, спотыкаясь, прошла сквозь проход, он вспомнил, как удивленно она смотрела на свечи, как будто она раньше никогда такого не видела, и на вазы эпохи Мин. 200 лет, скорее, более 500 лет. Он вспомнил, как она укротила скитника теми странными движениями. Она была спецагентом в Федеральном бюро расследований. Она преследовала серийных убийц. Боже мой, что за женщина будет таким заниматься? Хотя, если верить ее словам, роль женщин в обществе сильно поменяется. Бекка, по крайней мере, придет в восторг, если узнает об этом. Он покачал головой, не в состоянии понять свои собственные чувства. Верил ли он ей? Кто мог придумать такую историю, если это вымысел? Она так эмоционально говорила о Джейн Остин, авторе «Гордости и предубеждения». Он тогда подумал, что у нее есть какая-то связь с писательницей, и сразу же послал записку издателю. Он еще не получил ответ и задавался теперь вопросом, что он почувствует, если он подтвердит дикий рассказ Кендры. Он не мог заставить себя поверить в то, что это был бред сумасшедший. Но она напилась. Мог ли он убедить себя в том, что это была история, сочиненная под влиянием слишком крепкого алкогольного напитка? Возможно. Алика раздирали сомнения, смесь отрицания и странного волнения. Он медленно допил бренди и поставил в сторону стакан. Он подошел к кровати и натянул свою широкую рубашку. Он задул свечу и в темноте проскользнул под накрахмаленный пододеяльник. Сложив руки под головой, он принялся разглядывать свет и тени, отбрасываемые горящим камином, которые танцевали на окрашенном потолке. Герцог с интересом бы выслушал рассказ Кендры Донован, учитывая его эксцентричность, но он обещал молчать и намеревался сдержать свое обещание. «Путешественница во времени заслуживала внимания к себе», — решил он. Глава 56. Она рассказала Алику, что прибыла из будущего. Воспоминания нахлынули на нее со всей ужасающей ясностью, когда Кендра открыла глаза на следующее утро. Она много выпила и до сих пор чувствовала последствия. Ее голова куда-то уплыла в небольшом одурении, когда она заставила себя принять сидячее положение. Но она понимала, что разговор с Аликом она не выдумала. Как он поступит? Она боролась с приступом паники и пыталась посмотреть на ситуацию с разных сторон. Если он скажет Элдриджу, то что сделает герцог? Он всегда был удивительно лоялен ко всему тому, что, без сомнения, воспринимал как ее чудачество. Но есть большая разница, считают ли тебя странным или спятившим. В конце концов, Элдридж знал ее меньше 2 недель. Если бы она была на его месте, то точно вызвала психушку. Могла ли она винить его в том, что он вызовет врача, психиатра? От одного слова у нее побежали мурашки по коже. В ее воображении возникли картины психбольниц этого времени с убогими мучительными условиями и со всем невежеством работающих там людей. Она не выдержит это. Но какой у нее был выход? Здесь она была всего лишь служанкой, хотя она не была знакома с законами этой эпохи в отношении психических отклонений, но понимала, что ее голос вряд ли будет учитываться на фоне авторитетного голоса герцога Элдричского. Конечно, был еще и другой вариант. Он мог поверить ей. Могло ли ей так повести? Она взглянула на свою жизнь до настоящего момента. Ее против воли затянуло в какую-то воронку. Она застряла в XIX веке. Единственного ее друга убили. Вряд ли ее можно было назвать везунчиком. Но везение — это приходящая вещь. Она не знала, как долго сидела в таком состоянии, борясь с паникой и приступами тошноты, пока мягкий стук в дверь не заставил ее вернуться в реальность. Она подняла взгляд и увидела голову Молли, высовывающуюся из-за двери. Кендра заметила, что ее глаза по-прежнему были красными и опухшими. «Я пришла спросить, не нужна ли вам помощь, мисс? Вам плохо?» «Мне немного не здоровится». «Ну да, ночью было прохладно». «Нет, я имела в виду...» «Неважно». Кендра вынырнула из кровати, потом резко застыла, в ее горле образовался комок. «Мне жаль, Молли, из-за Роуз». В глазах служанки снова появились слезы. «Это не ваша вина, мисс. Это тот негодяй сделал это с ней. Мы поймаем его и повесим. Я надеюсь, он будет гореть в аду». Она шмыгнула носом и наклонилась, чтобы поднять платье из Спенсер, которое Кендра сбросила на пол прошлой ночью, столкнув их с кровати. «Господа сегодня уезжают», — сказала она тихим голосом. «Да, я знаю». Кендра быстро надела нижнее белье. «Нужно организовать похороны». Твинни вытерла слезы с глаз и открыла шкаф. «У вас есть предпочтение? Что бы вы хотели надеть сегодня?» «Нет». Молли вынула бледно-фиолетовое платье и помогла Кендре надеть его. «Я сделаю вам прическу, мисс». Кендра чуть ли не зарычала. Ее голова раскалывалась и без тяжелых шпилек. «Это не обязательно. Я быстро, мисс. Правда, я не... Я бы все же хотела. Для Роуз, мисс». В такой просьбе Кендра не могла ей отказать. Она села на кровать, пока Молли искала щетку и шпильки. «Знаете, она хотела быть личной горничной», — тихо произнесла Молли. «Я знаю». Пока Твинни расчесывала ей волосы, она припомнила вопрос Алика вчера вечером. «Ваша прическа распространена у женщин в будущем». «Роуз научила меня этому». Молли скрутила волосы Кендры в низкий пучок, затем использовала длинные шпильки, чтобы закрепить его. Она сделала шаг назад, чтобы посмотреть на свою работу. «Выглядите вполне прилично, мисс». «Роуз гордилась бы тобой, Молли». «Спасибо, мисс». Усиленно моргая, чтобы сдержать слезы, Молли пошла ко второй кровати с платьем и Спенсером в руках. Она направлялась к шкафу, но потом остановилась. «Ой, у вас пятно на платье. Я отнесу его вниз, мисс Биттон, чтобы она его оттерла. На вашем Спенсере тоже есть грязь. Чем вы вчера занимались?» Она замолчала, ее выражение лица стало серьезным, когда она вспомнила, чем все вчера занимались. «Это мои проблемы», — сказала Кендра и подошла к ней. «Тебе не нужно делать лишнюю работу, Молли. Я сама отнесу. Это миссис Биттон». Она взяла жакет из рук Молли. «Это не проблема, мисс. Работать хорошо». Твинни снова потянулась за одеждой, но остановилась, когда заметила выражение лица Кендры. «В чем дело, мисс?» В глазах Кендры замелькали коричнево-серые пятна. «Я точно не знаю». Может, она только видела сходство. «Мисс?» — спросила Молли неуверенно, когда пауза затянулась. Ее сердце бешено колотилось, когда Кендра осторожно осматривала пятна на платье и Спенсере. Они выглядели так же, но это еще ничего не значило. «Неужели я ошиблась?» — спросила она вслух и поморщилась. «Ошиблись в чем?» Кендра приняла решение. Она резко сунула одежду обратно в руки Молли, проявив внезапную твердость. «Сделай одолжение, Молли. Отнеси эту одежду герцогу и мистеру Монро. Попроси их сравнить эти пятна с пятном на пальто Эйприл Дюпрей. Твинни с сомнением уставилась на груду тканей. «А что такое?» Кендра быстро надела обувь. «Я еще точно не знаю, поэтому мне нужно, чтобы герцог посмотрел под микроскопом, но я думаю, что это может быть поташ». «А что это означает?» Кендра остановилась у двери, увидев озадаченный вид служанки. «Это означает, что я ошибалась, Молли. Ошибалась с самого начала». Глава 57. Из трубы над хижиной скитника в этот день не вился дым. Конечно, покинутый вид этого жилища еще ничего не значил, внешний вид был часто обманчив. «А Томас уже, возможно, меня обманывал», — подумала она, подойдя к двери. Кендра остановилась и внимательно прислушалась, но могла различить только трели птиц на деревьях поблизости и мягкий шепот листьев и травы, который развивал легкий ветерок. Она принялась колотить в дверь. «Томас! Томас! Мне нужно с вами поговорить!» Тишина. Она снова ударила в дверь. «Давайте же! Откройте!» По-прежнему никакой реакции. Она попыталась толкнуть дверь. Она не заметила замка, когда была здесь ранее, поэтому не удивилась, когда дверь легко отворилась. Комната была пуста. Ставни были по-прежнему открыты, но солнечный свет едва проникал сквозь грязные стекла, не сильно освещая беспорядок внутри. Вонь казалась сильнее, чем обычно, если это вообще было возможно. «Осмотрюсь и сразу же выйду», — решила она, хотя она и не понимала до конца, что конкретно ищет. Она заметила буфет, в который врезалась вчера. Банки, керамические горшки и кисточки все еще валялись там. Она заметила, что ее руки испачкались сероватой грязью, как только она прикоснулась к этим баночкам. Был ли это поташ или просто грязь? Откуда мне, черт возьми, знать? Без зажженного камина в комнате было холодно, как в могиле. Кендра немного дрожала, пока рылась в ящиках. Томас не мог использовать это место для пыток, но он мог прятать здесь Эйприл Дюпрей перед тем, как выбросить ее тело на тропинку. И Роуз, да, он мог держать тут и ее, пока все ее искали. Пока он ее искал. Кому было лучше знать, когда именно они закончили осмотр того места у реки, как не самому участнику поисков? Она остановилась. От напряжения она почувствовала какие-то покалывания в области спины. Что это был за шум? Какой-то скрип или шарканье снаружи? Она задержала дыхание и прислушалась. Нет, ничего. Только бешеный стук ее сердца. Пытаясь отвлечься, она продолжила свой поиск. Грязными руками она открывала баночки и ящики. Потом ей обязательно надо будет принять ванну, даже если для этого ей придется самостоятельно таскать ведра с водой. Ее глаза сузились, когда она заметила деревянный ящичек на верхней полке шкафа. Он был покрыт пылью, но казался менее запачканным, чем все остальные предметы в лачуге Томаса. Ей также показалось, что он слишком изысканный для скитника. Она потянулась наверх, опустив ящик. Он был 20 сантиметров в высоту, 15 в ширину и около 25 в длину. Дерево было похоже на махагон, а на крышке был вручную вырезан цветочный узор. Согнув руку в локте, Кендра осторожно подняла крышку и нахмурилась, когда увидела внутри мотки пряжи. В растерянности она запустила руку внутрь. Ее пальцы коснулись мягкого волокна, и только потом она поняла, что это было. Она брезгливо ахнула, пошатнувшись и сильно ударившись о буфет. Коробка вылетела у нее из рук, стукнулась о грязный пол и треснула. Содержимое вылетело наружу. Это была не пряжа, а волосы. Человеческие волосы. Глава 58. Габриэл жутко хотел выпить. Его руки тряслись от этого желания. Он сжал их в кулаки и убрал в карманы пальто. Он заскрипел зубами. Его голова раскалывалась, желудок раздирало на части. Несмотря на то, что утром он принял ванну, он продолжал чувствовать свой пот, и этот резкий запах делал его страдания еще невыносимее. Он отпустил своего камердинера пораньше, так как не хотел, чтобы кто-то его видел. Ему нужно было побыть одному, пока он боролся с демоном, который соблазнительно шептал ему на ухо, побуждая его прекратить эту боль, которая съедала его живьем. «Выпей!» Боже милостивый, он не прикасался к спиртному с тех пор, как услышал, что эта служанка пропала из замка, с тех пор, как услышал, что она была похожа на ту первую шлюху. Даже сейчас он помнил тот леденящий душу страх того, что его сумасшествие может усугубиться. Сколько месяцев подряд он просыпался не в состоянии вспомнить, что делал накануне ночью. Черные дыры, которые возникали в его воспоминаниях, снедали его больше всего остального, и он бы с удовольствием утопил свой растущий страх в виски. Только когда ту шлюху нашли в озере, воспоминания нахлынули на него в виде расплывчатых, не связанных между собой картин, которые породили в нем ужас. Большие карие глаза, губы бантиком, улыбающаяся и живая. Он отчаянно пытался не думать об этом. Кендра Донован все давила и давила на него, пока он не вышел из себя. Боже, он бы задушил ее, если бы она не дала отпор. Герцог был прав, он монстр. Однако, когда пропала служанка, он не находился в беспамятстве. Он сидел здесь, запертый в комнате с тех пор, как Кендра его чуть ли не ослепила, как затворник. Да, он пил, но не столько, чтобы забыться. И для собственного успокоения он спросил Финча, который подтвердил, что он все это время находился в спальне. Исчезновение служанки потрясло весь дом. Оно потрясло его. Он провел последние 48 часов в агонии, трезвой агонии. Когда начались поиски служанки, он испытывал невероятное волнение. Его рвало, пока его желудок и горло не засоднило. Когда до него дошла новость о том, что тело служанки было найдено примерно в том же состоянии, что и тело той шлюхи в озере, он был трезв, и чувство, которое он давно уже не ощущал, наполнило его. Надежда. Глава 59. Кендра в ужасе смотрела на пряди человеческих волос у своих ног. Она заметила сейчас, что некоторые из них были сплетены в косы и завязаны лентами. Другие были просто скручены, как шиньоны в дорогих салонах. Их были дюжины, все темно-коричневые и черные, за исключением нескольких золотистых прядей, принадлежавших Эйприл Дюпрей. Томас собирал волосы девушек, как скальпы. На память? Не совсем. Правда поразила ее, как удар под дых, когда она посмотрела на кисточки, валяющиеся повсюду. Она медленно подняла одну из них, внимательно изучая мягкую щетину, и вспомнила, как Томаса парализовала, когда она потрогала одну кисточку. Она списала его поведение на пристрастие к опиуму. Но сейчас... Вздрогнув, она уронила кисточку и сделала шаг назад. Искусство требует жертв. Кендра взглянула на полотна, сложенные у дальней стены. По ее коже поползли мурашки, но она заставила себя подойти к ним и снять грязные шерстяные покрывала. В первом ряду были невинные пейзажи, река, лес, местные виды. Она отставила эти картины назад, чтобы взглянуть на второй ряд. Эти картины сильно отличались от милых пейзажей. Не было ничего милого в леденящих кровь полотнах, на которых Томас изображал закованных в кандалы и кричащих молодых девушек. Искусство требует жертв. Она развернулась и выбежала наружу, с жадностью глотая свежий воздух. Наклонившись вперед, она положила руки на колени и попыталась совладать с эмоциями, которые бурлили внутри ее. Боковым зрением она заметила какой-то отблеск. Она не успела обернуться, как боль уже разлилась в ее голове, заставив упасть на колени и погрузиться в темноту. Глава 60. «Что-то не так, мой мальчик?» Алик взглянул на герцога, который внимательно наблюдал за ним, держа чашку перед собой. Доктор Монро тоже смотрел на него, явно считая его более интересным, нежели заботливо разглаженная газета, которую он держал в руках. «Простите», — ответил Алик. «Вы, кажется, пребываете в каком-то унынии. Что вас беспокоит?» Алик не знал, что сказать. Что он мог ответить? «У вас тут в доме живет женщина, которая прибыла из будущего или, по крайней мере, считает, что прибыла». По правде, Алик не до конца решил, какой вариант был ему больше по душе. Он не был философом, вроде своего дяди. Его собственные интересы были скорее прагматичны. Дела, финансы, инвестиции. Когда Кендра Донован заявила, что прибыла из другого времени, это пошатнуло для него все основания. Ему чертовски не нравились эти, как она назвала их, кротовые норы. В конце концов, если она могла ненароком провалиться в одну из них, что мешало кому-то еще последовать за ней? Он растерянно смотрел на гобелен, который скрывал лестницу. Сколько раз за всю свою жизнь он пользовался этим проходом, сначала мальчишкой, со свойственным возрасту любопытством, а потом для того, чтобы самым быстрым путем добраться до лаборатории герцога. Сколько раз дядя ходил по этому же пути? Что если однажды они туда зайдут и больше не выйдут? Это было сложно себе даже представить. Но он не мог заставить себя поверить, что Кендра Донован сумасшедшая. Как и не мог полностью убедить себя в том, что она была пьяна, и ее разум наполнился такими фантазиями после половины бутылки бренди. «Алик?» Он осознал, что так и не ответил на вопрос дяди. «Ничего, герцог. Смерть служанки отравила жизнь в этом замке». Это точно была правда. Ему нужно снова поговорить с Кендрой, прежде чем он обсудит с герцогом ее необычные обстоятельства. Если ее поразила какая-то психическая болезнь, то дядя, как никто другой, сможет помочь ей. Стук в дверь прервал его мрачные мысли. Обрадовавшись этому вмешательству, он пересек комнату и открыл дверь молодой служанки, которая стояла в нерешительности, сжимая в руках какой-то узелок. «Да?» Девушка сделала быстрый книксон. «Ваша светлость, я, то есть мисс, попросила меня передать это его светлости и хирургу, то есть доктору Монро». «Что это, скажите на милость?» Элдридж поставил свою чашку и подошел к девушке. Они все наблюдали, пока служанка разворачивала сверток. «Это платье и Спенсер, которые были вчера на Кендре, то есть на мисс Донован», — узнал Алик и нахмурился. «Да», — служанка нервно посмотрела на него. «Мисс сказала, что вам нужно посмотреть на пятна. Сказала, что это может быть поташ, сэр». «Поташ?» — спросил Монро, подойдя к ней. Он взял у девушки платье и внимательно рассмотрел грязь на нем. «Это, возможно, похоже. Мне понадобится ваш микроскоп, ваша светлость, чтобы убедиться». «Конечно». «Где мисс Донован?» — спросил резко Алик. «Я не знаю. Она сказала, что ошибалась». Холодный ужас сковал Алика. Он схватил девушку за руку. «Она покидала замок?» «Я не знаю, ваша светлость». «Алик, ты пугаешь девушку!» «Черт возьми!» Алик весь пылал от гнева, когда посмотрел на дядю. «Я же сказал ей никуда не ходить одной!» Элдридж нахмурился и посмотрел на служанку. «Вам ничего не известно о местонахождении мисс Донован?» «Нет, сэр!» «Вы можете идти!» Как только служанка ушла, Элдридж повернулся к Алику. «Успокойся! Мисс Донован не глупа!» Слова Кендры резко всплыли в его памяти. «Черт! Нам нужно ее найти!» Элдридж двинулся к колокольчику. «Я приглашу Ребекку. Если мисс Донован не с ней, то она, скорее всего, знает, куда та пошла». «Я преследую серийных убийц. Но когда охотишься на дикого зверя, он всегда становится опаснее, когда загнан в угол». Кендра, может, и думала, что преследует убийцу. Но Алик осознавал где-то в глубине своего сознания, что ситуация может легко стать обратной. Этот монстр мог преследовать ее. Глава 61. Когда Кендра пришла в себя, у нее не было никаких мыслей. Она лишь чувствовала боль, начиная с верхней части черепа, заканчивая пальцами ног. Она медленно осознала две вещи. Она лежала на спине, и ее руки были закованы в кандалы над головой. Она попыталась пошевелить руками и почувствовала запястьями металл. Паника поразила ее, как удар тока. Образы десятков других запястий, истертых до крови, всплыли в ее мозгу. Она открыла глаза, с трудом разглядев темный потолок над собой. Когда она начала двигаться, цепи на ее руках зазвенели. Кислый привкус ужаса наполнил ее рот. Она прекратила беспорядочно дергаться, сосредоточившись вместо этого на борьбе со слепой паникой. Она закрыла глаза. Вдох, выдох. Когда страх отступил, ее чувства обострились. Воздух был холодным и сырым. Она чувствовала пчелиный воск и плесень, и что-то еще, что чуть было снова не лишило ее контроля над собой. Кровь. Она задействовала всю свою силу воли, чтобы успокоиться. Она открыла глаза. Золотистый цвет мерцал на каменных стенах. Это какое-то здание или подвал? Нет, пещера. Та самая из сети пещер, о которых говорила Ребекка, что означало, помимо прочего, что ее будет невозможно найти. «Ты проснулась?» Голос звучал совсем близко. Он заставил ее вздрогнуть. Она повернулась к его источнику, и от этого движения к горлу подкатила коварная тошнота. Томас сидел в углу комнаты, внимательно глядя на нее. В свете свечей его глаза демонически блестели. «Чем ты, черт возьми? Меня ударил!» Ее голос звучал неровно. Он встал и подошел к ней. «Ты оказалась там, где тебе не место!» «Как обычно!» «Тебя сейчас накажут!» Скитник захихикал. Кендра посмотрела на него и прищурилась. Даже в этой полутьме она видела неестественный блеск в его глазах. Сумасшествие или наркотики? Может, и то, и другое. «Он сейчас придет», — прошептал Томас. Он был достаточно близко, чтобы ее овеяло его зловонным дыханием. Она уставилась на него, пытаясь понять смысл его слов. «Кто? Кто придет?» «Мой хозяин. Он придет за тобой». Глава 62. «Я не имею ни малейшего представления, где может быть мисс Донован», — призналась Ребекка. Она переводила взгляд с герцога на Алика, ее лоб хмурился. «А что такое? Что произошло? Мне стоит волноваться?» Элдридж не знал, что ответить. «Я уверен, она где-то поблизости. Нам просто нужно найти ее». Ребекку было не обмануть. «Не обращайтесь со мной так, будто у меня вата вместо мозгов. Я ответственна за нее. Я требую, чтобы мне сообщили, что произошло». «Моя дорогая», — начал Элдридж, но остановился, когда дверь на лестницу открылась, и в комнату вошел Монро. «А, доктор, что вы выяснили?» «Леди Ребекка», — Монро кивнул ей в знак приветствия. Потом посмотрел на герцога и Алика. «Я закончил свое исследование и могу сказать, что пигментация на платье мисс Донован — это и правда поташ. Я не могу определить, та же ли это субстанция, которая была на пальто Эйприл Дюпрей, как вы понимаете». Ребекка нахмурилась. «Нет, я не понимаю. Что за поташ на платье мисс Донован?» «Кажется, мисс Донован испачкала свое платье вчера. Вопрос в том, где она могла войти в контакт с этой субстанцией?» Алик вдруг резко выпрямился. «Мы вчера были у скитника». Взгляд Элдриджа машинально переместился на грифельную доску. «Томас? Но он же совсем не подходит под описание убийцы». «Служанка сказала, что Кендра ошибалась», — напомнил ему Алик с мрачным выражением лица. эпатаж? Скитник же вроде художник?» — спросила Ребекка. «Это было одним из требований моей сестры к декоративному скитнику. А что?» Она посмотрела на мужчин. «Эпатаж используется художниками. Если смешать его с животными маслами, то получится прусский голубой. Такой способ часто используется теми, кто не имеет средств, чтобы купить средства для рисования. Я сама так делала, когда у меня заканчивались запасы. Боже мой!» Ребекка схватилась рукой за шею, казалось, она задыхается. «Когда мы раньше говорили об этом, мне просто не пришло в голову, что этот состав можно использовать так. Я не подумала про Томаса». «Естественно, мисс Донован не будет так легкомысленно, чтобы в одиночку пойти к скитнику», — спросил Монро. Ужас сковал Алика. «Я преследую серийных убийц». «Да нет же, она пойдет!» Он резко развернулся и кинулся к двери. «Алик, подожди!» Маркиз обернулся на своего дядю. «Нет времени ждать, герцог. Я должен пойти к скитнику». «Понимаю, я пойду с тобой». Элдридж подошел к своему столу и открыл нижний ящик. С мрачным лицом он достал плоскую квадратную коробку. Поставив на стол, он открыл ее и вытащил два дуэльных пистолета. «Но мы должны прийти подготовленными». Глава 63. Партнеры. Кендра закрыла глаза, разозлившись на саму себя. Она даже не думала о таком варианте. Имена всплывали в ее мозгу. Одна мрачная страница истории за другой. Леопольд и Лёб, которые в 1920-х совершили убийство подростка, просто чтобы доказать, что они могли провернуть совершенное преступление. Анджело Буоно и Кеннет Бьянки, двоюродные братья, которые стали известны в СМИ как «хиллсайдские душители». Преступники в дуэтах подкармливали извращенное воображение и убийственные импульсы друг друга. В любой паре был главный партнер и подчиняющийся. Томас явно был подчиняющимся. Возможно, именно он избавлялся от тел. Она открыла глаза и заставила себя встретиться с горящим взглядом Томаса. «Ты облажался, Томас. Ты не ожидал, что Лидию найдут в озере, не так ли?» Он выглядел озадаченно. «Я и раньше так делал. Выбрасывал шлюх в реку. Ни одну до этого не находили». «Как беспечно!» — продолжала она. «Ты ведь у себя в лачуге держал Эйприл Дюпрей. Прятал ее там, пока не смог выбросить ее на тропинку. У нее был патаж на пальто, знаешь ли, как и на моей одежде вчера. Так я и поняла, что ты в этом замешан. Так и герцог узнает, что ты в этом замешан». Он просто молча смотрел на нее. «Твой хозяин будет не рад, Томас. Ты единственное, что связывает его с этими убийствами, герцог Элдриджский, лорд Садклифф. Они все о тебе узнают. Ты знаешь, что это означает? Ты помеха. Он узнает, что ты помеха, Томас, и он избавится от тебя. Он убьет тебя!» «Не-а!» «Я могу помочь тебе, Томас», — она говорила тихо, пытаясь уговорить его. «Я могу спасти тебя, если ты отпустишь меня. Отопри наручники, Томас. Позволь мне помочь тебе». «Голоса сирен завлекают мужчин в ловушку искушения». Кендра чуть не подпрыгнула от неожиданности, когда услышала этот голос в дверном проеме. Она была так сосредоточена на Томасе, что не заметила, как кто-то подошел. Теперь она повернула голову и встретилась с насмешливым взглядом хозяина Томаса. «Боже милостивый!» Элдридж в ужасе уставился на горы волос, лежавшие рядом со сломанной коробкой на грязном полу. Сэм пересек комнату и подошел к картинам. Эти полотна были такими же ужасающими, как и волосы на полу. Алик подошел к сыщику и почувствовал, как кровь прилила к его лицу, когда он увидел все эти ужасы, изображенные в масле. Темноволосые, темноглазые девушки, голые и окровавленные. «Боже!» — он тяжело задышал и почувствовал, будто ему нанесли удар ниже пояса. Он весь покрылся холодным потом. Кендра у него! Этот ублюдок забрал ее!» Никто не спорил. «Но куда?» Сэм был тем, кто произнес вслух то, что волновало всех. «Куда этот монстр утащил ее?» Ребекка не знала, что думать, когда бежала по коридору, в котором толпились отъезжающие гости. Томас был убийцей. Как это было возможно? А сейчас Кендра исчезла. Скорее всего, отправилась на его поиски. Это было какое-то сумасшествие. Она обошла несколько чемоданов, которые были упакованы и вынесены в холл, и теперь ожидали лакеев, которые загрузят их в кареты. «Леди Ребекка!» К ней подплыла леди Этвуд. Она выглядела раздраженной. «Вы видели герцога? Он должен быть здесь, чтобы проводить наших гостей. Это его обязанность». «Он уехал к хижине скитника». «Зачем это?» Ребекка подумала, что интересно скажет графиня, если она сообщит ей, что декоративный скитник, которого она наняла, был убийцей. Возможно, она упадет в обморок или устроит истерику. В любом случае, она не могла сейчас позволить этому случиться. «Не имею ни малейшего понятия, ваша светлость», — солгала она. «Прошу простить меня». Чувствуя, как леди Этвуд провожает ее изумленным взглядом, Ребекка продолжила свой путь по коридору. Когда она завернула за угол, то столкнулась с Габриэлом. «О, Боже, прошу прощения!» — начала она, сделав шаг назад. Она в удивлении уставилась на него, заметив то, как он выглядит. Она не видела его уже несколько дней, с тех пор, как он напал на мисс Донован, и сейчас была ошарашена его видом. Его кожа была бледной, она натянулась на его скулах, а подбородок покрывала темная щетина. Фиолетовые тени заставляли его глаза выглядеть еще более изможденными. Она обеспокоенно воскликнула. «Боже мой, Габриэл, с вами все в порядке?» Он застыл в нерешительности. «Мне нужно поговорить с его светлостью. Его здесь нет. Он поехал с остальными к скитнику». «Томасу? Зачем?» «Потому что он...» Ребекка сама удивилась, когда принялась рыдать. «О, Боже!» Она потянулась в карман за своим платком. «Прошу прощения, у меня истерика! Мисс Донован, она пропала!» «Что?» Она вытерла глаза. «Скитник может быть связан с ее исчезновением. Он может быть ответственен за эти убийства!» «Нет!» — Габриэл побледнел еще сильнее, если это было возможно. «Нет, Томас — его слуга!» Ребекка опустила свой платок и уставилась на Габриэла. «Прошу прощения!» Он провел трясущейся рукой по волосам, взлохматив их еще сильнее. «Боже, что я за дурак! Чертов дурак!» Ребекка опешила от выражения глаз Габриэла. В них было настоящее отчаяние. «Если бы я сразу понял, что к чему, я мог бы спасти служанку!» «Что вы говорите, Габриэл?» Его рот искривился. «Томас не монстр, но я знаю, кто монстр!» Ребекка взялась за шею и почувствовала, как пульс скачет под пальцами. «Кто?» Глава 64. Кеннет Морланд вошел в комнату и улыбнулся ей. «Вы не в лучшем виде, мисс Донован!» Ее сердце билось так громко, что в ушах шумело, когда она смотрела на это приятное лицо, так близко от нее, не в состоянии унять ужас, представляя себе, как он насиловал, пытал и душил своих жертв, ее предшественниц. «Как я могу умереть сейчас? Я же даже еще не родилась!» Пришла ей в голову дикая мысль. Она отчаянно пыталась успокоиться. «Что с вами произошло, Морланд?» Ее глаза проследили за ним, когда он подошел к столу, на котором располагалось больше дюжины мерцающих свечей. Он поднял мешочек из ткани и развернул его. В свете свечей блеснул металл. Ножи. У Кендры пересохло во рту. Она быстро отвела взгляд от этих инструментов. «Не смотри на них. Не думай об этом». «Это как-то связано с вашей матерью», — продолжила она. Все девушки были похожи на вашу мать, когда она была моложе. Ну, знаете, до того, как сбрендила и все такое. Он повернулся, чтобы посмотреть на нее. Его выражение лица было скорее озадаченное, нежели разъяренное. «У вас такая странная лексика. Полагаю, это потому, что вы американка». «Сбрендила? Значит, сошла с ума. Помешалась. Ку-ку». Ее кровь превратилась в лед, когда она увидела, как он берет нож, внимательно его рассматривает и затем кладет обратно. Потом он взял другой нож побольше. Паника вырвалась наружу из глубин ее души, разбив вдребезги все попытки захватить контроль. Хотя она и понимала, что это безнадежно, все равно потянула кандалы на себя, стараясь освободиться от оков, закрепленных на стене. Морланд взглянул на нее с явным удовольствием. «Вам не удастся спастись, мисс Донован. Вам остается только лишь принять свою судьбу». Как в аду. Но она все равно перестала двигаться, сосредоточившись на дыхании, пытаясь справиться с ужасом, который наполнял ее легкие. Ей казалось, что она в нем тонет. Ее ступни и ноги не были прикованы. На секунду она представила, что сможет использовать их, чтобы сломать ему шею, как делали роковые женщины в кино. К сожалению, фильмы редко отражают реальность, и этот маневр было практически невозможно проделать. Для этого Морланд должен был стоять в идеальной позиции. Но даже в этом случае она бы смогла лишь временно вывести его из строя, но не убить. Однако она могла таким образом выиграть время. Тихий звук привлек ее внимание. Черт, она забыла про Томаса. Если ей и повезло бы с Морландом, на сцену бы тогда вышел Томас и покончил с ней. «Итак, что у вас с матерью? Вы же, по большому счету, убиваете ее уже на протяжении многих лет. Вы вините ее в том, что у вас не было отца?» Морланд притих. Он подошел, чтобы еще раз посмотреть на нее, но все еще был достаточно далеко, чтобы можно было нанести ему какой-либо вред. Взгляд его темно-голубых глаз стал пугающе бесстрастным. «У меня был отец, мисс Донован». Было тяжело смотреть в его бездушные глаза. Лихорадочная дрожь пробежала по ее спине. «Я думала, ваш дед отправил его в Индию». «Удачная выдумка». «Но он...» Кендра резко вздохнула, начиная понимать уродливую правду. Она закрыла глаза. Ей было стыдно, что она упустила такие важные детали. Детали, которые были у нее под носом. «Адонис!» Она снова открыла глаза. «Она называла вас Адонисом, а себя называла Миррой!» Морланд смотрел на нее, не моргая, как акула. «Мой отец увлекался греческой мифологией, как и моя мать». «Боже мой!» — Кендра вспомнила расписную фреску на потолке фойе в Тинли-парк. Она изображала, как теперь поняла Кендра, историю Мирры, которая превратилась в мирровое дерево после того, как вступила в кровосмесительные отношения со своим отцом, царем Кениром. Спустя 9 месяцев из дерева родился Адонис. «Она иногда путает меня с отцом», — Морланд произнес это, чтобы объяснить спутанные речи своей матери. Ребекка говорила ей о том, как покойный граф нянчился с ним. Так ему нравилось их внешнее сходство. «Ваша мать ни с кем не сбегала. Не было никакого пехотинца». «Им пришлось выдумать эту историю, когда она забеременела. Их обоих бы подвергли остракизму, если бы все узнали правду». Его губы искривились, бесстрастность во взгляде сменилась яростным блеском. «Это общество со всеми его чертовыми правилами, которые оно изобретает, чтобы подчинить человека, чтобы заставить его не быть самим собой». «Почему вы ненавидите свою мать?» «Я не ненавижу свою мать. Она учила меня тому, чему ее учил отец». «Учила вас?» Что-то в его лице встревожило ее. Она почувствовала, как желчь поднимается вверх по ее горлу. Как и насилие, Инцест может повторяться из поколения в поколение, как в порочном круге. Больной сукин сын, у вас же не было шанса. Не говорите кощунственно о моем происхождении, мисс Донован. Вы не бог. Да нет же, я один из многих богов. Я не ослеплен ложной моралью общества. Я понимаю власть в ее истинном смысле, потому что я не признаю границы. Сейчас блеск в его глазах показался Кендри уже не яростным, а сумасшедшим. Он вдруг выпрямился и приказал: «Томас, подойдите!» Томас, шаркая, подался вперед, готовый исполнить волю Морланда. Морланд улыбался. «Томас был моим самым преданным слугой. Мы встретились во время одной моей вылазки в Лондон, до того, как я, скажем так, отточил мастерство. Я перерезал горло одной уличной девке, когда Томас меня заметил. Мы быстро поняли, что имеем общие интересы. Когда леди Этвуд упомянула о том, что желала бы нанять декоративного скитника, я вспомнил о моем молодом друге». Кендра молчала. «Ведь пока он говорил, он не перерезал горло ей. Он оказывал мне неоценимую услугу, помогая избавляться от девок. Я образовал маленький клуб, куда приглашал избранный круг лишенных иллюзий молодых людей. Это было увлекательно. Мой личный укол светскому обществу». Он положил руку на плечо скитника. «За исключением случая с Эйприл Дюпрей, Томас был моим секретным представителем. Именно он общался с владелицами борделей». Владелица борделя. Тут она поняла, откуда возникло это неуловимое чувство, которое мучило ее вот уже несколько дней. «Вы знали?» — произнесла она медленно. Он удивленно приподнял брови. «Прошу прощения». «Вы знали, что Эйприл Дюпрей была владелицей борделя? Когда мы беседовали с вами, вы назвали ее владелицей борделя, а не девкой или любым другим словам, которые вы применяете к этим девушкам». Морланд хмыкнул себе под нос. «Вы очень умны, мисс Донован. Конечно, недостаточно умны, а иначе вы бы не оказались в этом положении». Он опять хмыкнул и продолжал улыбаться, когда сделал шаг назад. Затем он снова стал серьезным. На его привлекательном лице начала вырисовываться решительность. Он поднял руку. Кендра заметила отблеск лезвия ножа, прежде чем он опустил его вниз одним резким движением слева направо. За долю секунды он разорвал общую сонную артерию Томаса. Кендра открыла рот и машинально отвела взгляд. Она почувствовала теплую струю крови, которая стекала по ее лицу. Перед ее глазами все еще стояло удивленное выражение лица Томаса. Затем его колени согнулись, и он сложился пополам, как сломанная марионетка, коей он, по сути, и являлся. Она задыхалась от запаха сырого мяса и крови в комнате. Она повернула голову и увидела, как Морланд к ней приблизился. «Увы, практическая ценность Томаса исчерпала себя», — сказал он. «Как вы правильно заметили, он был единственным звеном, связывающим меня с этими убийствами, и он в последнее время был ужасно неосторожен». Морланд улыбнулся, щелкнув языком. «Да, я подслушивал, мисс Донован. Знаю, знаю, это очень неприлично». Кендра все еще не пришла в себя от такого неожиданного проявления жестокости. Когда Морланд поднял нож, с которого стекала кровь Томаса, и занес его над ее грудью.